Никто не знал даже приблизительно, сколько Раймону Пятижаку лет. В международных ежегодниках «Кто есть кто» и аналогичных изданиях дата его рождения указывалась с десятилетними расхождениями. Когда редактор проявлял дотошность, Пятижак отвечал, что человеку ровно столько лет, насколько он себя чувствует. Его любившейся присказкой было эпатировать буржуа — это старо, его надо мистифицировать. Мистификация была его второй натурой, как педантизм у бурша. Харит утверждала, что лучший способ определить истинный возраст Пятижака — это воспользоваться ньютоновским законом обратных квадратов. Моложавость облика Пятижака находилась в обратно пропорциональной зависимости от квадрата расстояния, отделяющего его от наблюдателя. Из противоположного угла небольшого зала он казался 40-летним мужчиной, но с началом приближения его кожа делалась все более пергаментной, все более натянутой, как после пластической операции. Его импровизированное выступление походило, как предрекал Блад, на острое и вязкое рагу. Клэр даже захотелось воспользоваться зубочисткой. Одновременно ее охватил страх. Пятижак проповедовал ненависть во имя любви. Постепенно он разошелся, и на смену шарму Мефистофеля пришла желчная злоба. Оратор брызгал слюной, буквально источая яд. Клянясь в любви к миру, он объявлял войну необозначенному врагу. Враг этот, которого он неопределенно именовал «системой», непрерывно менял облик и наклонности. То это был мифологический монстр, пожирающий собственных детей, то социологическая абстракция, каким-то образом связанная с рекламой стиральных машин. Чудовище было увенчано одновременно железным шлемом и котелком, да еще прижимало к плечу гранатомет. Оно засоряло умы студентов-социологов неверно понятой историей, мучила будущих скульпторов архаичной анатомии. Она была компьютеризированным фашистом-полицейским с материнской утробы, боящимся лобковых волос. Для эмбриона это символ враждебных джунглей и бессовестным лицемером. Лицемерие систем воплощено в чудовищной сегрегации мужских и женских общественных уборных. Вся его речь была усеяна такими самопародиями. Однако его маниакальная ненависть к системе, к западной цивилизации как таковой, не вызывала ни малейшего сомнения. Система подлежала уничтожению во имя освобождения общества. Единственным способом ее разрушения объявлялась всеобщая гражданская война. В такой войне можно обойтись без ядерного оружия. Ее цель — дезинтеграция всей социальной ткани, волокно за волокном, пока улицы не перестанут быть безопасными для пешеходов, носящих традиционные для системы одежду, пока те не начнут бояться повернуть ключ зажигания, потом, что в машине может быть заложена бомба, сесть в самолет, потому что никто не будет уверен, что он долетит до аэропорта назначения или вообще куда-нибудь долетит.